Часть первая. Хвалистское море. Пролог. Корень рода. Лето 6370-го, 862-й год. Рарак, Вагрия. Князь Рарак отправился в священную рощу. Он хотел один на один поговорить с волхвом Ведомиром, который в отрочестве был наставником и его, и Синиуса Струваром. «Доброе и великое дело задумал твой мудрый дед Гостомысл», выслушав ободрицкого князя, молвил старый кудесник. «Объединение Руси, укрепление ее славных родов. Мыслю, в Новгородчине есть много лепых славенок, которыми упрочился бы род Варяжской Руси», с лукавинкой спросил волхв, как в душу заглянул. Помолчали. «Отче!» С усилием молвил Рарак. «Я в поход собрался. Хотел благословения у тебя и богов на дальние пути спросить. А мне нынче все о роде твердят. Отчего-то смущение на душу легло», — признался князь. «Что посоветуешь, отче?» Ведомир поглядел куда-то вдаль. «Скоро праздник жатвы на острове Руян». Тот великий день, когда раз в году свинтовид пророчествует. И спроси у великого бога совета, как тебе лепше поступить, предложил учитель. И Рарагу показалось, что лукавая искорка опять мелькнула в очах старика. Проходя на пристань с женой, матерью, братьями Ольгом и верными охоронцами Клодием, чтобы плыть на остров Руян, князь заметил странного человека, который сидел на колоде у дороги, ведущей к причалу. Вокруг него велись детишки, словно воробьи у случайно рассыпанного кем-то зерна. Человек показался ему знакомым, но вспомнить, где же он его видел, не мог. Рарак оглянулся, ища Вольфганга, молодого рыжего франка, который многое ведал о разных людях. «Я здесь, княже!» Будто услышав его мысли, откликнулся франк, появляясь из-за спин рослых ободритов. Славянская речь его была почти чистой. «Скажи, кто это?» Кивнул Рарак на худого нескладного человека. «Так это же тот самый черпальщик, которого вы спасли с горящего драккара», ответил Вольфганг. «А почему вокруг него дети?» спросил князь, замедляя шаг. «Он режет из дерева дудочки, свиристелки да игрушки разные. Вот детишки вокруг и вьются. Еще разговоры ходят, что те игрушки и свистки непростые, будто от всяких напастей они защищают, вроде обережников». «Так он теперь тем живет, что продает эти поделки?» «Нет, княже, он просто раздает все детям». Рарак, заинтересованный, пошел к бывшему рабу и стал подле, наблюдая, как неспешно, но ловко старый почерневший нож с выщербленной ручкой вырезает добрую и потешную зверушку. Сделав последнее точное движение, нож замер, а морщинистая темная длань протянула зверушку девочке, которая глядела на нее, как на чудо, широко открытыми, сверкающими радостью очами. Черпальщик поднял очи на князя, и этот взгляд удивил Рарага. Он глядел на него и одновременно куда-то очень далеко, будто в всем взгляде помещалось все, что было, что есть и что будет, и еще много чего людям неведомого. «Как тебя зовут?» — спросил Рарак. Человек безразлично пожал плечами. «Люди зовут черпальщиком». Потом взял из вороха лежащих рядом сучков и обрезков деревяшку и, показав ее собеседнику, спросил: «А как ты назовешь это?» Теперь пожал плечами Рарак. «Если я вырежу из нее оленя, ты назовешь его оленем, а если ежа, то ежом, если птицу — птицей, не так ли?» Продолжал вопрошать черпальщик. «Так что я держу в руке?» Рарак развел руками. «Я вижу корень». «Корень рода!» — закончил бывший черпальщик и сделал несколько движений ножом. «Держи, князь, это твоему сыну.